и исчезла за детдомовским забором. Гвидон подумал и, встав на нижнюю перекладину забора, приподнялся над его верхним краем. — Ница, погоди! — крикнул ей вслед. Девочка вопросительно оглянулась. — Ты приходи к нам в гости на следующий год. Мы жить тут будем летом. В Жиже спросишь дом бабы Параши, Прасковьи Гавриловны. Мы у нее будем. Придешь? Ница неопределенно махнула рукой и побежала к кирпичному дому барачного типа. До апреля 55-го Гвидон и Юлик пахали, как заведенные. Гвидон брался за любые заказы, не самые выгодные, включая малозначимые мемориальные доски и некрупные памятные надгробья для частных заказчиков. Деньги для того, чтобы начать осуществлять их затею, строиться в Жижах, как они прикинули, требовались немалые. Юлик пристроил часть непроданных работ, рассчитался с обиженным Фелькой, и с головой ушел в работу. Писал в основном маслом, предпочел всему чистый реализм, так проще было продаваться. Москва все активнее и активнее застраивалась. На глазах вырастали новые проспекты, дома кирпичные, многоэтажные, по послевоенному образцу, капитально сбитых толстостенных сталинских крепышей. Новые квартиры требовали новой красоты. Именно туда чаще всего ходили пейзажи. Поэтому выбирался на пленэр с этюдником, писал лес, речку, скошенный поле по типу обложки от русской речи, всякую нелюбимую хрень по типу медведей в лесу, ненавидя это вынужденное соглашательство с самим собой. Однако, утешая себя, что дело это временное, почти шутейное, радовался, кстати, что этот не самый голубой период творчества пришелся на отсутствие триж. Это соображение было единственным, которая его радовала в связи с отсутствием жены. К Новому году ситуация с деньгами вроде пошла на лад, и с января, засев у себя на Октябрьской, Шварц вплотную занялся натюрмортом. В это время его мало кто отвлекал от работы. Даже Ирод и тот не совал больше нос в решетку подвального окна, постоянно проживая с прошедшего августа по новому месту прописки в Жиженской избе Параши, причем на самом законном основании. Уезжая в последний раз, Шварц оставил бабке денег на прокорма содержания пса, и все остались довольны. И Шварц, и Прасковья, и сам Ирод. Гвидон трудился не меньше Юлика, хотя выплаты ему постоянно задерживали, а значительная часть денег уходила за аренду непрофильного помещения под мастерскую. Метры эти раздобыл с большим трудом, да еще занимать их к тому же пришлось полуподпольно. В это время друзья виделись довольно редко. Оба понимали, что нельзя упустить ту пору, пока не вернулись жены. Нужно использовать отпущенный срок так, чтобы доказать, что они способны дать что одной, то другой не меньше, чем средний английский мужик, или даже больше. Натюрморты тоже, как и пейзажи, шли неплохо. Тут художественного компромисса было явно меньше, чем в пейзажах, но все же Шварц порой отшвыривал кисть, чтобы налить стакан и погрызть себя изнутри. Работы, как ему казалось, напоминали фабричные открыточные изготовки. Стол, скатерть, незатейливая вазочка, стеклянный или непрозрачный в орнамент, однотипные букеты, чаще сирень. На ней рука была набита вслепую, рядом с вазой яблоко, или груши, или пара слив, или гроздь винограда, или на худой конец что-нибудь, что тайно притаскивала, стараясь не повторяться раз в 10 дней своего буфета алевтина. Там у них вечно какое-нибудь буфетное украшательство за стеклом присутствовало в виде искусственных овощей и фруктов, чтобы таким художественным приемом довести воображение клиента до ассоциации со сталинской кулинарной книгой. А алевтину, как выяснилось, никто не отменял, как румынское пиво. Пожертвовать пришлось Раисе, несмотря на главенствующее место в гостинично-буфетной иерархии. То и он сразу отказал, избавив себя от ненужной больше неопределенности. Сказал, нашел единственную, чтобы простил, если сможет, чтобы больше не приезжал во избежание семейного скандала. Раиса тихо выпустила слезу у него на глазах, но просила последнего раза такого, чтобы запомнился на всю ее неудавшуюся жизнь. Пришло Шварцу отложить натюрморт и вспомнить лучшие уроки крамской балерины в отставке. Ему и самому было интересно, как искренне любящему мужу единственной любимой женщины, на что он может быть способен в этих новых, непривычных пока еще условиях мужского выживания. Самым интересным в его эксперименте оказалось не то, что Раису в тот прощальный раз он довел до коматозного состояния, включая приступ животной страсти, слезу и сопутствующую истерику, а то, что этому весьма понравилось, весьма-весьма. Это было лучше, нежели все предыдущие случки со старшей по буфету вместе взяты. На прощание пришлось что-то подарить. Шиканул и подарил свежий натюрморт из тех, что досыхали. Раиса приняла, осмотрела, сунула подмышку и, не прощаясь, покинула помещение, чтобы уж никогда не возвращаться. То, что было изображено рядом с вазой и с сиренью, она бы никогда не спутала ни с чем другим. У этой неестественно розового цвета виноградной грозди, что она увидела на подаренной картине, была надломлена ветка, она торчала ровно под прямым углом к оставшейся видимой части. Эту ветку она сломала лично, когда изначально пыталась пристроить гроздь на вбитый в буфетную стену гвоздь со шляпкой. Подобная непохожесть никак не могла быть достигнута случайно, и прозорливая Раиса момент усекла. Как следствие подарка маслом, Алевтина лишилась доходного места на следующий день. Как и место в юликовой постели один раз в две недели. Причина повлияла на следствие. Шварц лишился бутафорских фруктов и румынского пива, но зато сохранил бодрость духа, потому что теперь он был женат и не имел намерения злоупотреблять своим бурным прошлым. Однако после случая с Раисой Юлик задумался. Ему не понравилось то, что ему понравилось. Поначалу он думал, что это неожиданно полученное удовольствие никак не может идти в зачет, поскольку носило прощальный характер. Ну, подводило итог определенному этапу затянувшегося знакомства и плюс к тому опиралось на памятные приемы военного прошлого. Все это могло быть вполне приписано к варианту сентиментально-романтической драмы. Это не может быть... Не прощено по-любому. Правда, озадачило другое, случившееся через неделю после исчезновения из его жизни обеих буфетчиц. Позвонила Оттопырка, та самая возрожденческая, которых обожал Веласкес, который год назад так и не получил затащить к себе на Октябрьскую с Гвидоновой выставки. Как выяснилось, Оттопырка имела невероятно красивое имя Любовь. А в Москву приехала на неделю в каникулярный студенческий промежуток между семестрами учебы в Рязанском педагогическом училище. Сказала, что в будущем видит себя воспитательницей детского сада, после чего за 40 минут с небольшим добралась до Крымского вала. Там Шварц ее и встретил. Уже оттуда оба бодрым шагом дотопали по московскому морозу до его полуподвала, захватив по пути 2 сухого, портвейн, колбасный сыр и зеленый горошек. Очень хотел, чтобы такой шикарный стол оказался последствиями.